Глава 26. Вера в сущность Отца Великого и вера Ему. О, как велика разница между таинствами верования сих, которые ныне достойно надлежит познать. Вступив впервые на путь, где основу движения составляет вера, человеку предстояло сделать первый шаг и поверить в силу, которая намного большая, чем у человека, и от которой зависит благоприятность жития на земле матушки. Обожествив дыхание природы, человек не нуждался в следующем шаге, дабы перейти от веры в могущество ее к вере самой природе. Ибо земля-матушка не ведет пребывающих на лоне ее к определенным вершинам и не стремится уберечь от своего наказания нарушающих законы ее. Далее требовался иной шаг, и уже предстояло поверить в существование того, от кого полностью зависит житие и дальнейшее развитие самого человека, но истину о Творце любви безмерной и Отце душ человеческих еще не должно было открывать юному роду человеков. К сей истине еще необходимо было подвести, а это возможно через касание истины о Творце бытия великого. И тогда пред очи человеков были явлены чудесные таинства, кои стали подводить к вере в сущность Творца Единого. Но, опознав сию веру, предстояло еще и поверить Творцу, что не ограничивалось только лишь признанием Его пребывания, но вело к постижению и исполнению истин Его. Истины, кои Творец являл роду человеков время от времени, позволяли все более избавляться блуждающим от обилия порочных наростов и все далее продвигаться по предначертанному пути. А так как юные чада Божии скорее выбирают пути широкие, то как же им поверить истинам явленным, кои во многом призывают порвать паутину, связующую с порочным? Пребывая в океане дикости, паутину порочного люди плели успешно, и порвать ее мало кто жаждал. Лишь попадая в объятия горя, несчастный пытался ухватиться за справедливое. Сия трясина не знает закона любви самоотверженной, и для того, чтобы направить слепых человеков по пути к восхождению, о благах коего не может ведать ни одно чадо Божие, необходимо было частично сузить закон свободы выбора, закон, который является основой развития души человека. Учитывая суть юных чад Божиих и их зависимость от почитания более могучей силы, требовалось проявление той силы, равной которой на земле не было ничего. Страх пред источником сего могущества значительно подталкивал к исполнению истин сего источника. Посему вера Творцу зиждилась только на основе страха пред Ним. Любовь к Нему оставалась только лишь на словах, ибо любовь и страх никогда вместе не уживаются. Познавший страх вскоре утрачивает его. И для того, чтобы страх пред Богом пребывал всегда, необходимо было время от времени являть чудесные знамения, где основным таинством являлось то, кое приводило к погибели множества ослушавшихся. Сей путь был неизбежен в начале неведомого, но то не было проявление веры истинной, ибо вера сия расцветает только в любви к Богу и в постижении славы Божией. Переход на ступень сию уже ожидает бурлящий поток жития рода человеческого. Но переход сей возможен только в условиях наибольшего удаления сознания человека от проявлений страха пред могуществом Отца Небесного. В преддверии же сего перехода должно было явить таинство солнечное, приоткрывающее суть веры истинной. И однажды Отец Небесный положил персты свои на землю Израиля, где стал творить Сын Его, являя истины пути единого, пути, единого для всех народов, независимо от веры, несомой сердцем человеческим, ибо все вы – дети одного родителя. Но и приоткрывая истины великие, в то далекое время невозможно еще было обойти устои древние. И хотя творилось слово о любви самоотверженной и об Отце Вселюбящем, при любом сотворении дела чудесного, несущего благое, у созерцающих сие возникал страх великий. Ну а какова ценность таинства страха, показывало множество сомнений, кои возникали у идущих следом долгое время. Многие из них поверили в Сына Человеческого, но не поверили Ему. Так же, как и долгое время, люди говорили и говорят доныне о том, что верят в сущность Бога Живого, но не постигли веры Ему. А вера Отцу Небесному – это прежде всего вера Сыну Его, который приходит от Отца Своего, дабы возвестить истины животворящие. И тайна веры истинной заключена в любви вашей к ним, ибо познавший любовь сию достойно, сомнений не обретет. Много приходилось говорить ранее, и ныне говорю вам, какой толк говорить о вере Господу Своему, если вы не поверили Сыну Его, пришедшему к вам во благо ваше. Сколь редко приходилось и приходится отметить веру достойную. Так коснитесь еще раз одного из ключиков таинства сего, который был запечатлен для вас в Писании Завета Нового, но а имеющий уши да услышит. Однажды в то далекое время приходилось идти землями стран соседних, и вот одна из жен хананейских, уверовав, стала молить учителя о помощи дочери своей, пребывающей в недуге тяжелом. Долго вопрошала она, двигаясь вослед Иисусу, так что и ученики стали просить за нее. Искренне проливала слезы женщина та, не теряя надежды своей. Но когда ей довелось подойти к учителю, она услышала суровый ответ: «Я пришел только к погибающим овцам дома Израилева. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Сей ответ не привел в недоумение идущих следом учеников, ибо они во многом и без того считали, что спасение даровано только им. Хотя прозвучи сии слова во времена нынешние, оно привело бы всех вас к великому замешательству. А вот женщина та, вопросившая, достойно проявила веру свою, ибо, уверовав, что пред нею Слово Божие, она смиренно восприняла сказанное как должное, так как верила, что ежели звучит слово сие, то через него говорит с нею Бог. Есть ли что-либо больше минуты сей? Вера ее умерила гордыню, которая обладала она не в меньшей степени, нежели окружающие. После сего смиренно ответила: «Но ведь и псы питаются крохами, которые падают со стола господ их». Великая радость вспыхнула в сердце учителя, и он отпустил ее словом спасительным. Аминь.